Часть вторая. Словарь. Перейдем непосредственно к словарной части книги. Она состоит из 5 тематических разделов: заболевания и ограничения, психические расстройства, социально уязвимые группы, ЛГБТ+, и секс. Перед каждым разделом есть небольшая вводная часть, а сами слова сгруппированы по принципу «не стоит», «лучше использовать» и «комментарий почему». При этом в графе «не стоит» указаны 3 степени неправильности слова или выражения. Неверно – самая крайняя степень, то есть слово ошибочно или противоречит действительности. Некорректно – обидное, неуважительное, устаревшее или патологизирующее слово. И можно по-другому. В целом слово или выражение терпимо, но существует еще более вежливый и корректный вариант. Эти степени указаны в скобках под словом. В рамках каждого раздела все слова организованы в алфавитном порядке по неправильным словам, то есть по графе «не стоит». Глава 4. Заболевания и ограничения. Этот список заболеваний и особенностей может быть неполным, и если какие-то слова в него не вошли, и возникает вопрос, как корректно назвать человека с определенной особенностью, основное правило такое. Нужно избегать патологизации, то есть не объединять человека и его особенность, заболевание. Например, шизофреник – это патологизация, а человек с шизофренией или человек с диагнозом шизофрения – корректно, потому что психиатрический диагноз – не единственная характеристика человека, а всего лишь один из аспектов его жизни. Слово «шизофреник» ставит клеймо, как будто говорит, что это единственное, что нужно знать о человеке. По этой же причине некорректно говорить «инвалид», «невротик», «колясочник» и так далее. Это же правило распространяется на словосочетание, где есть прилагательное и существительное «трудный подросток» или «депрессивный человек». Трудный и депрессивный – не единственные качества людей, не говоря уже о том, что сами по себе эти определения расплывчаты и субъективны. Слова. Не стоит. Больной. Некорректно. Лучше использовать. Пациент. Человек. С диагнозом. Комментарий. Слово «больной» ставит клеймо и даже может быть использовано как ругательство. «Ты что, совсем больной, что ли?» Поэтому лучше говорить «пациент», если это уместно, или уточнять диагноз, если нужно. Галина Урманчеева, начальник отдела развития Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАО ОРДИ. Не стоит. Венерические заболевания. Некорректно. Лучше использовать ИППП. Инфекции, передающиеся половым путем. Комментарий. Слово «венерический», во-первых, устарело, во-вторых, давно несет в себе неприятную окраску. ИППП – корректное и нейтральное выражение. Иногда вместо инфекции говорят «заболевание», но это не очень точно. Человек может получить инфекцию, но она не перерастет в заболевание. Татьяна Никонова, журналистка и автор блога «Никонова.онлайн». Не стоит. ВИЧ-диссиденты. Можно по-другому. Лучше использовать ВИЧ-отрицатели. Комментарий. Слово «диссидент» имеет положительный, политический и романтический оттенок. Диссиденты – это сильные люди, идущие против течения, герои. В ВИЧ-отрицателях нет ничего героического и хорошего. Мария Годлевская, равный консультант ассоциации ЕВА. Не стоит. ВИЧ-инфицированный, ВИЧовый, некорректно. Лучше использовать человек, живущий с ВИЧ, человек с открытым ВИЧ-статусом, ВИЧ-положительный человек, ВИЧ-плюс, ВИЧ-позитивный. Комментарий. Слово ВИЧовый можно даже не обсуждать, это ругательство. ВИЧ-инфицированный звучит некорректно, потому что этот пассивный залог предполагает, что человека кто-то против его воли инфицировал вирусом. Он сразу становится жертвой и объектом. Что касается часто употребляемых ВИЧ-положительный, ВИЧ-плюс и ВИЧ-позитивный, то многим они не нравятся, так как носят одобрительный, позитивный характер, что для описания этого диагноза все-таки странно. Несмотря на борьбу со стигмой, это уже перекос в другую крайность, в сторону положительной дискриминации. ВИЧ – это серьезное заболевание, ничего положительного в нем нет. Мария Годлевская, равный консультант Ассоциации ЕВА. Не стоит, глухой, некорректно. Лучше использовать слабослышащий человек, неслышащий человек, человек с потерей слуха, человек с инвалидностью по слуху, человек, пользующийся жестовым языком. Комментарий. Обязательно добавлять слово «человек», чтобы прилагательное оставалось прилагательным, а не заменяло существительное. Татьяна Константинова, исполнительный директор фонда «Соединение». Не стоит? Даун. Некорректно. Лучше использовать «человек с синдромом Дауна». Комментарий. Слово «даун» давно стало ругательством, перестав быть только диагнозом, и приобрело негативную окраску. Галина Урманчеева, начальник отдела развития Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов, ГАОРДИ. Не стоит, даунёнок, некорректно. Лучше использовать ребенок с синдромом Дауна. Комментарий. Несмотря на то, что многие родители детей с синдромом Дауна так сами ласково называют своих детей, как общеупотребительное слово это нельзя использовать. То, что допустимо, не обидно и понятно внутри какого-то сообщества, часто не может использоваться вне его. Алена Сенкевич, психолог и координатор проекта «Близкие люди» благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Не стоит, дети-бабочки, можно по-другому. Лучше использовать, можно добавлять дети с буллезным эпидермолизом. Комментарий. Для широкой публики словосочетание «дети-бабочки» непонятно. Лучше сразу уточнить диагноз и пояснить его. А для посвященной публики оно просто не нужно. Достаточно сразу назвать диагноз, и все станет понятно. Эта метафора, на мой взгляд, лишняя. Алена Сенкевич, психолог и координатор проекта «Близкие люди» благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Не стоит. Заболеть онкологией, онкология крови, онкология груди. Неверно. Лучше использовать заболеть раком, лейкемия, лейкоз, рак груди. Комментарий. Онкология – это раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли. Онкология – это не болезнь, поэтому нельзя говорить «онкология крови», «он заболел онкологией», «онкология груди». Илья Фоминцев, исполнительный директор фонда профилактики рака. Не стоит заразить, заразиться, ВИЧ. Некорректно. Лучше использовать передать, получить ВИЧ. Комментарий. В слове «зараза» и его производных слышится явный негативный оттенок, нехорошее намерение, злой умысел. Заразил кого-то ВИЧ, как будто специально пошел и сделал это назло. Мария Годлевская, равный консультант Ассоциации ЕВА. Намеренное заражение ВИЧ – это преступление. Статья 122 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое грозит до 8 лет лишения свободы. Не стоит инвалид, некорректно. Лучше использовать человек с инвалидностью. Комментарий. Несмотря на то, что на бумаге и в официальных названиях слово «инвалид» по-прежнему используется, например, в названии нашей организации, как характеристика человека, оно стало некорректным. Сами люди с инвалидностью, наши подопечные, в большинстве случаев считают его обидным, поэтому использовать его не стоит. Галина Урманчеева, начальник отдела развития Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов, ГАОРДИ. Слово «инвалид» для многих стало обидным, поэтому его лучше не употреблять. При этом, на мой взгляд, если его заменить на человек с инвалидностью, но продолжать относиться к этим людям так же, ничего не делать, не создавать доступную среду, льготы и не менять отношение общества, то скоро и человек с инвалидностью станет обидным. Только словами изменить, к сожалению, ничего нельзя. Но для начала можно и нужно менять слова. Алена Сенкевич, психолог и координатор проекта «Близкие люди» благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Не стоит. Колясочник. Некорректно. Лучше использовать «человек на коляске», «человек, передвигающийся на коляске», «человек, использующий инвалидную коляску», Человек с двигательной инвалидностью. Комментарий. Некорректное, патологизирующее, оскорбительное слово. Не стоит. Маразм, слабоумие. Неверно. Лучше использовать деменция, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона. Комментарий. Некорректное, патологизирующее, оскорбительное слово. Эти слова имеют негативную окраску и часто употребляются как ругательство в отношении абсолютно здоровых людей. Поэтому, если нет намерения оскорбить человека, нужно называть его точный диагноз, если он есть. Галина Урманчеева, начальник отдела развития Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов, ГАОРДИ. Не стоит, не мой, некорректно. Лучше использовать человек, пользующийся жестовым языком. Комментарий. Слово «немой» уже вообще не используется, потому что даже если эти люди не владеют устной речью, а владеют только жестовым языком, они не немые. Еще есть термин «невербальный», правда, он профессиональный, но вполне корректный. Татьяна Константинова, исполнительный директор фонда соединения. Не стоит. Пациент с БАС. Неверно. Лучше использовать человек с БАС. Боковым амиотрофическим склерозом. Человек с диагнозом БАС. Комментарий. БАС – неизлечимая болезнь, поэтому слово «пациент» к ней неприемлемо. БАС как таковой не лечит. Помощь людям с БАС заключается в улучшении качества их жизни. Галина Урманчеева, начальник отдела развития Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов, ГАОРДИ. Не стоит. Прикован к кровати. Можно по-другому. Лучше использовать лежачий пациент, лежачий человек. Комментарий. Слово «прикован» имеет яркую насильственную окраску. В нем чувствуется неизбежность, драма, излишняя метафора. Галина Урманчеева, начальник отдела развития Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов, ГАОРДИ. Не стоит. Рак крови, рак кости. Неверно. Лучше использовать лейкемия, лейкоз, саркома. Слепой. Некорректно. Лучше использовать незрячий человек, человек с нарушением зрения. Комментарий. Рак – нормальный термин, если это касается рака, а не сарком. Частые ошибки – рак крови, например, или рак кости. Илья Фоминцев, исполнительный директор фонда профилактики рака. Комментарий. Обязательно добавлять слово «человек», чтобы прилагательное оставалось прилагательным, а не заменяло существительное. Татьяна Константинова, исполнительный директор фонда «Соединение». Не стоит. Смертельный диагноз. Неверно. Лучше использовать. Уточнять диагноз. Комментарий. Это словосочетание вызывает вопросы. Что означает «смертельный»? С какой вероятностью? В какой срок? Какая выживаемость? Поэтому так лучше не говорить. Илья Фоминцев, исполнительный директор фонда профилактики рака. Не стоит. Солнечные дети. Неверно. Лучше использовать дети с синдромом Дауна. Комментарий. Метафоры вроде «солнечные дети» слишком абстрактны. На мой взгляд, это уход от реальности. Детей с синдромом Дауна еще иногда называют «дети-ангелы», что вообще нехорошо. Называя их так, мы лишаем их индивидуальности, как будто они автоматически все должны быть хорошенькими и идеальными, а они, как и остальные дети, могут быть разными. Алена Сенкевич, психолог и координатор проекта «Близкие люди» благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Не стоит. СПИД. Можно по-другому. Лучше использовать терминальная стадия ВИЧ. Комментарий. СПИД – это сугубо медицинская формулировка, означающая состояние организма, пораженного ВИЧ-инфекцией, при котором у человека развивается комплекс вторичных заболеваний и синдромов. С конца 1980-х годов она прочно вошла в обиход и приобрела негативный, стигматизирующий характер. Многие произносят слово «СПИД», толком не зная, что имеют в виду, и не понимая разницы между ВИЧ и СПИДом. Поэтому лучше без надобности и вне медицинских кругов вообще его не употреблять. Мария Годлевская, равный консультант ассоциации ЕВА. Не стоит. Хрупкие дети, хрупкие люди. Можно по-другому. Лучше использовать. Можно добавлять люди с несовершенным остеогенезом или с врожденной хрупкостью костей. Комментарий. Мы очень спокойно употребляем термин «хрупкие дети», «люди» или просто слово «хрупкие» как обозначение категории людей с несовершенным остеогенезом. Это планомерное продвижение термина. Он не является обидным для наших подопечных, потому что это правда, но широкой аудитории еще требуется объяснять, в чем суть. Наш диагноз часто путают с буллезным эпидермолизом, где хрупкая кожа. Поэтому мы добавляем название диагноза «несовершенный остеогенез» или «врожденная хрупкость костей». Елена Мещерякова, директор благотворительного фонда «Хрупкие люди». Не стоит. Человек с ограниченными возможностями. Человек с ограниченными способностями. Можно по-другому. Лучше использовать «человек с ограниченными возможностями здоровья», «человек с особыми потребностями». Комментарий. «Человек с ограниченными возможностями» – вполне корректное выражение. Однако есть мнение, что словосочетание «ограниченные возможности» тоже звучит не очень хорошо. Словосочетание «ограниченные возможности» слишком общее и может быть обидным. Неясно, какие именно возможности ограничены – физические, интеллектуальные, может, материальные, духовные. Поэтому в случае людей с инвалидностью лучше добавлять слово «здоровье». Можно также говорить «человек с особыми потребностями». Правда, сюда будут входить не только люди с инвалидностью или ограничениями здоровья, но и, например, мамы с детскими колясками, для которых особые потребности – это доступная среда с пандусами, лифтами и широкими дверными проемами. Галина Урманчеева, начальник отдела развития Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений «Родители детей-инвалидов», ГАОРДИ. Не стоит. Язык жестов. Неверно. Лучше использовать жестовый язык. Комментарий. Язык жестов используют абсолютно все люди. Это часть невербального общения. Позы, мимика, движение руками. Жестовый язык – это язык, который используют слабослышащие и невербальные люди. Это отдельная лингвистическая система.